Когда споткнется Дед Мороз. Новогодняя сказка. Шел снег, а в снегу шли Деды Морозы. Они шли не спеша, оживленно беседуя. Заполнив все улицы, шли Деды Морозы, и не было им конца и краю. Снег кружился и блестел. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть мохнатые брови, длинные бороды. Только лиц совсем не видно, сколько ни присматривайся. Это только Деды Морозы могут так ходить, чтоб их лиц не было видно. Но если внимательно прислушаться, то можно было услышать приглушенный говор, кашель, смех и как они шмыгают простуженными носами. Каждый из Дедов Морозов нес под мышкой подарок. Но этого уж, конечно, не было видно. Этого никогда не видно. Хотя каждый раз в Новый год все Деды Морозы проходят по улицам всех городов с подарками. Иногда, когда снег не идет, Дедов Морозов вообще не видно. Даже бород и бровей не видно. Но это бывает редко, потому что в новогоднюю ночь снег почти всегда идет. Каждый раз в Новый год, поздно ночью, в дом к мальчикам и девочкам заходит Дед Мороз, с которым они познакомились во сне. Ведь не может быть, чтобы ты никогда не встречался во сне с Дедом Морозом. Любой мальчик, любая девочка встречаются во сне со своим Дедом Морозом. Одни раньше, другие позже, но обязательно встречаются. А если дети находят подарок у своей кровати, но уверяют, что они никогда не встречались во сне с Дедом Морозом, то они просто этого не помнят. Непременно встречались, раз утром нашли подарок у своей кровати. Откуда же он мог тогда взяться? Сами посудите. Так вот, во время одного такого новогоднего шествия один Дед Мороз споткнулся, выронил подарок и очень хорошая детская игрушка, которую он нес в подарок, сломалась об лед, а конфеты и печенье рассыпались по снегу. Ему некогда было идти за новым подарком. Утро Нового года уже подходило, и он все равно бы уже не успел. И этому Деду Морозу пришлось только потереть ушибленное колено и отправляться обратно к себе домой. Он побрел обратно печальный, расстроенный, потому что никак не мог выйти из своего положения. Все Деды Морозы шли в одну сторону с подарками, а он шел в другую, пустой. Это было, безусловно, печальное зрелище. Хотя этого никто не видел. У него даже слезы капали из глаз. Ему было очень тяжело, что он не может принести подарок своему маленькому приятелю, с которым он познакомился во сне. Это был неудачливый Дед Мороз, как бывают и неудачливые люди. Но неудачливые люди не все же время бывают неудачливыми. А Деды Морозы то же самое. Если он в этом году споткнулся, то не споткнется же он опять в следующем году. И он твердо решил, что на следующий год он принесет своему малышу не одну, а две игрушки, конфет и печенья в два раза больше. Так что тот мальчик или девочка, которые, проснувшись, не нашли своего подарка, получат его непременно в следующем году. И притом в двойном размере. Я никак не думаю, что этот Дед Мороз еще раз споткнется, да так неудачно. Если уж споткнется, то какой-нибудь другой Дед Мороз. А может, никто не споткнется. Тогда всем будут подарки.